покрутил перед глазами кистями рук и остался вполне доволен результатом. А еще в голове имеются различные сведения об империи. Да-да, империи, с ее странным укладом и порядками, но вникать в это пока нет желания. Лучше про себя кое-что вспомнить. Кстати, являюсь полным своим тезкой из старого мира. Голицын Алексей Петрович, прошу любить и жаловать. Желательно того и другого побольше. Но пока следует задуматься о насущном. Буркнул себе под нос и осторожно приподнялся на кровати. Удивительно, но руки-ноги слушаются команды мозга, никаких затруднений для передвижения нет, если не считать слабость. Впрочем, последнее понятно, толком не ел пару дней, да еще травмы получил, как оказалось, не совсем совместимые с жизнью. Где душа того паренька, так глупо попавшего под колеса внедорожника? Ответ вряд ли узнаю, но, честно говоря, не очень-то сожалею. Интересно, кто это меня раздел? Чуть слышно поинтересовался и направился к двери, ведущей в тамбур. Спасибо, что трусы оставили. Если память не изменяет, то в отсеке 3 комнаты, на которые приходится общая ванная. Небогато, но общага Императорского Московского университета, сокращенно ему, считается одной из лучших в стране, как и само учебное заведение. Другой вопрос, если сравнивать с аналогичными университетами и институтами империи, тут не так много бесплатных мест. Мой тезка сумел поступить, набрав большое количество баллов и оказался в 5-ке лучших абитуриентов. Черт, даже гордость за паренька, где-то в глубине души, возникла, мол, знай наших. Другой вопрос, на что он рассчитывал, не имея в кармане денег? Надежда на стипендию? Ну, ему ее в первом семестре начнут платить. Вот только прожить по моим меркам на такие копейки нет никакой возможности. Даже девочку в дешевое кафе не сводить. Ну и рожа, потер я скулу, осматривая лицо в зеркало. Хотя, если волосы в порядок привести, побриться и смыть с себя грязь, то в общем-то ничего, не урод. Телосложение нормальное, жилистое, но ярко выраженных мускулов и кубиков пресса не наблюдается. Зато рост 184 сантиметра, глаза голубые, нос правильной формы и не сломан, а цвет волос, если память не изменяет, светло-русый. Последнее проверю, когда голову вымою. Что еще? Все при мне и дамы точно не прогадают, а то и некоторые испугаются страсти и навыков, которые присутствуют в голове. Умылся, сокрушаясь, что не взял из баула пакет с банными принадлежностями. Пора бы уже побриться, да усики пацанские избрить. Время терпит, этим потом займусь, в том числе, когда от бинта освобожусь, стягивающего грудную клетку. Если не ошибаюсь, то 2 ребра сломаны или треснуты, а еще копчик побаливает. Но больше всего хочется есть, нет, жрать хочу. Желудок уже не протестует, он внутри скукожился и такое ощущение, что его стенки друг к другу прилипли. Вот только из еды у меня ничего нет, если не считать пару конфет, молотый кофе в банке, да электрический чайник. Все это находится в бауле, почти на самом дне. Обернул вокруг бедер полотенце и направился обратно в комнату. Просто отлично. Обрадовался, когда разбирал сумку и наткнулся на пару пирожков в пакете. Когда их мой тезка прикупил, понятия не имею, память отказалась подсказать. Расстраиваться не стал, сразу челюстями заработал и блаженно прищурился. ХМ, необходимо решить, как себя отождествлять с прошлым, а то кивать на своего предшественника или донора нет желания. Этак заработаю раздвоение личности, что на самом деле близко к истине. Нет, следует раз и навсегда себе сказать, что сбитый пацан и я, одно лицо и личность. Буду считать, что одновременно жил в 2 мирах, а теперь остался в одном. Бред, ну, на грани, однако, другого объяснения нет. А провалы в памяти спешу на аварию. Мол, часть памяти отшибла, но она обязательно вернется. Это вам любой врач подтвердит, если появится подозрение. Привычки изменились, так находился на границе жизни и смерти, можно сказать, за грань переступил, а потом вернулся. Кого в этом благодарить? Так девчонка постаралась. Кстати, похоже, она за меня волнуется, раз продолжает в кресле сладко дрыхнуть. Осторожно подошел к незнакомке. Из окна ее личико освещается и, надо признать, красотка. Правда, слишком молоденькая и неопытная, невооруженным глазом видно. Есть ли ей 18? Сложно сказать, макияж присутствует, но не тонна, а легкий. Даже губы не накрашены, кстати, относительно пухленькие, как люблю. Сама она тростинка, брюнеточка, бедра узкие, ручки утонченные. Грудь, думаю, 2, свитерок в обтяжечку, но тут, возможно, ошибаюсь. На такое однозначно не ответишь, пока не пощупаешь или совместно хорошо время в постели не проведешь. Жаль, сложно оценить длину ножек и цвета глаз не видно. Вроде бы она голубоглазая, потер я висок, вспоминая свои видения, перед тем, как оказался в новом теле. Девчонка заворочилась, во сне нахмурилась, сморщила носик, а потом распахнула глаза и на меня уставилась. «Привет», дружелюбно ей улыбнулся, а потом задал банальный вопрос. «Ты кто?» «Здравствуй», не отрывая взгляда от моего лица, прошептала голубоглазка. «Ты очнулся? Почему встал? Тебе нельзя». «Это еще почему?» хмыкнул я. «Голова и ребра побаливают, но чувствую себя неплохо». «Или собралась голодом уморить?» обвиняюще ткнул в ее сторону пальцем. «С чего так решил?» удивилась девушка. «Кроме каких-то лекарств», обвел убогую комнату рукой, «тут еды нет. И что с того? Тебе все равно нельзя», пожала та плечиками. «После сотрясения мозга есть противопоказано», так доктор сказал. «Кстати, ты помнишь, что произошло?» «Угу», буркнул я, «забыл только, когда пирожки купил, и есть кое-какие провалы в памяти». «Не волнуйся, восстановишься», попыталась меня успокоить девушка, судя по шороху за моей спиной, вставая с кресла и потягиваясь. «Не думала, что сумею выспаться. Кофе будешь?» предложил я, решив побыть гостеприимным хозяином. «Ты же моя гостья, составь компанию». «Ой, совсем забыла, меня Викой зовут, фамилия», она чуть заметно запнулась, но потом твердо закончила, «Самойлова, Алексей Голицын», представился я, но моя знакомая фыркнула и рукой махнула. «Знаю я, кто ты, считай, заочно познакомились». Я сходил и налил в чайник воды, надеясь, что тот не забарахлит. Как-то на вид он не очень старый, корпус из нержавейки весь в небольших вмятинах и царапинах. Если вспомнить про ноут в бауле, то его и вовсе доставать не хочется. Аккумулятор в нем давно сдох, памяти мало, проц древний, но программы мой предшественник. Тьфу ты, сам же с собой договорился, я и никто другой. Так вот, программы писал на древнем компе, но простенькие, больше для развлечения и всевозможных олимпиад и конкурсов. Увы, о заработке не задумывался, хотя потенциал имелся. Впрочем, если оценивать мои знания в этом мире, то они не идут ни в какое сравнение с теми, что приобрел в другом. Эх, плакали мои счета, виллы, акции и многочисленные фирмы. Правда, последние, большей частью, регистрировались на подставных лиц, но прибылью я распоряжался единолично. «У нас проблема», — признал я, когда чайник стал закипать. «Что такое?» С любопытством на меня поглядывая, поинтересовалась Виктория. «Чашка одна, придется пить по очереди», — развел руки в стороны, а потом выложил на стол 5 шоколадных конфет. «Это на сладкое», — усмехнулся, оценивая девушкины стройные длинные ножки, затянутые в джинсики. «Твой рост 170, чего?» — удивилась та, не сразу поняв мой вопрос. «Алексей, ты о чем?» — молча ее обошел, внимательно разглядывая. «Вещички на первый взгляд простые, но стоят приличных денег. Браслетик на запястье тоже дорогой, там 5 бриллиантов имеется, кулончик к ним комплектом, а вот сережки простенькие. Правда, они могут стоить дорого, все зависит от изготовителя и престижности». «Забудь», — отмахнулся я. «Нет уж», — усмехнулась девушка. «Мой рост 175, это если в кроссовках, на каблуках еще выше. Кто же себя измеряет в обуви?» Сдерживая улыбку от такой наивной непосредственности, задал ей вопрос. «Ты мне скажи, что делаешь в комнате одинокого парня, когда ночь на дворе? Почему в кресле спала, а не под моим бочком?» «Нет, не пытаюсь сходу закрутить интрижку, расцениваю знакомую, как слишком молоденькую. Ну, в младшие сестренки ее готов взять, но, чтобы дитё в койку потащить, увольте, я не извращенец какой-то. Кстати, меня зачастую партнеры не понимали и осуждали, когда отказывался от совместного отдыха в баньке или сауне с дамами древнейшей профессии. Брезговал и не понимал тех, кто стимулирует себя различными наркотическими средствами, сжигая собственный организм. Однако, сам не без греха, хорошую сигарку выкуривал, а то и не одну, при распитии коньячка или вискарика. Да и от внимания женского пола никогда не страдал, вот и не видел необходимости в путанах. «За тобой присматривала», — пожала плечиками Вика. «Алексей, тебе бы все же полежать, если только с тобой», — хмыкнул я. «Не наглей», — погрозила пальцем девушка, а потом хихикнула. «Ты все равно ничего не сумеешь, уверена?» «Абсолютно. Доктор тебе успокаивающие уколы поставил, неделю ты должен быть вялый и ни на что не годен. Поэтому мой охранник и не возражал, чтобы с тобой осталась и присмотрела. Уж прости, но в данный момент мужчина ты лишь номинальный», сдерживая улыбку, заявила брюнеточка с голубыми глазами. «Кстати, как возможно такое сочетание? У нее линзы или волосы крашеные? Вроде не похоже, значит аномалия, точнее, редкое сочетание. В том числе и кожа-то у нее белая и нежная. Красиво чертовка и на язычок остра. Жаль, слишком молода. Желаешь проверить?» Добавив в голос немного хрипоты, поинтересовался я и сделал шажок к девушке. «Зачастую доктора ошибаются, а удовольствие тебе, поверь, доставлю. Ха!» Покраснела, глаза отвела и попятилась. «А чего хотела? В такие игры двое способны играть. Не смей!» — робко произнесла Вика. «Почему?» — протянул руку и провел ладонью по волосам девушки. «Ты же не против, правда?» «Возражаю, мы мало знакомы, и я не такая». «Какая такая?» — сдерживая улыбку, поинтересовался я. «В койку к первому встречному не прыгаю». Вздернула подбородок девушка и смело мне в глаза посмотрела. Мысленно смеясь, стал медленно наклонять голову, смотря исключительно на чуточку приоткрытые губы своей собеседницы. Каюсь, решил таким образом ее из комнаты выставить. Хотя, сейчас ночь на улице, одну ее отпускать не следует, а провожать смысла нет. Из меня боец никудышнее, и если кто-то пристанет, то окажусь бит. «Ладно, извини», — отпрянул я, и подошел к чайнику, в котором уже вода закипела. «Ничего страшного», — буркнула моя знакомая, в голосе которой послышалось облегчение и вместе с ним какое-то разочарование. В этот момент у девушки завибрировал сотовый телефон, и она поспешно ответила на вызов. Разговор невольно подслушал. Матвей интересовался, как у нее дела, и обещал подъехать через 10 минут. Насколько понял, он нисколько ее телохранитель, а доверенное лицо отца, выполняющий различные поручения. Разбитый джип уже в ремонте, доктора он отвез, а о происшествии никто не знает. В том числе Вике следует поспешить домой, где ее ждет какой-то серьезный разговор. Хм, ну, если не ошибаюсь, то женишка ей папаша присмотрел. Сам-то он глава так называемого теневого клана, если правильно догадался. Занимается сомнительными делишками, титула не имеет, дочурку балует и желает ей счастья. Разумеется, это предварительные выводы, но очень уж Матвей себя знакомо вел. «Он уже очнулся и даже ходит, с ним все в порядке», — произнесла Виктория, украдкой поглядывая в мою сторону. Что ей говорил доверенный отца, я не разобрал. Девушка поспешно к окну отошла, а я положил в чашку пару чайных ложек молотого кофе и залил его кипятком. Судя по аромату, то зерна оставляли желать лучшего, да и такой метод варки использовал черт знает когда, но на безрыбье. «Алексей, у нас к тебе нет претензий», — неожиданно произнесла девушка. «Надеюсь, ты тоже не в обиде». «Издеваешься?» — хмыкнул я. «Вы меня чуть не переехали на пешеходном переходе. Накачали какой-то хренью, а теперь говоришь, что не должен злиться. И чего ты желаешь? Гм, чего это я в самом деле? Не брать же с нее денег, уж если разобраться, то обязан приплатить. Нет, ни за разбитый джип и ни за то, что доктора ко мне притащили. Уверен, сумел бы сам очнуться. Как ни крути, а являюсь циником, раз рад тому, что оказался в этом теле. Правда, могла бы судьба подкинуть какие-нибудь бонусы, но и этому ужасно доволен». «Забудь», — отмахнулся я. «Действительно, не имею права сердиться. В какой-то степени сам виноват, что по сторонам не смотрел». «Тогда пойду», — помахала ручкой брюнетка, но оставаясь стоять на месте. «Валяй», — чуть пожал плечами. «Ты даже мой телефонный номерок не попросишь, Ника не спросишь?» — удивленно спросила та. «Могли бы в игре встретиться. Ты наверняка имеешь высокий уровень или не права». В памяти мгновенно всплыло, что «Мировые приключения» — игра, занимающая умы населения большей части планеты. Ее создал искусственный интеллект, позволяя любому человеку, невзирая на возраст, заработать денег. Транзакции элементарные, игровая валюта превращается в реальные деньги по определенному курсу. Имеется несколько так называемых фишек, начиная от полного погружения, когда сознание захватывается импульсом, исходящим от экрана смартфона, монитора компьютера или ноутбука, специального шлема, очков, телевизора и даже при выводе голографического изображения из проектора. Игроки воспринимают все как реальность, живут и работают в игре, а сон у них не что иное, как возврат в бренный мир. Ну, это не совсем верное утверждение, однако, такие геймеры есть, кого игра принудительно выбрасывает, буквально заставляя вернуться в настоящую действительность. Вот только вопрос с заработком в игровом пространстве не так хорошо обстоит. Расходы там большие, за каждый чих необходимо платить. Зато имеется возможность раздобыть уникальные предметы и, заполучив их код, превратить в реальные, отпечатанные на принтере. Кстати, само создание 3D-печати также под эгидой искусственного интеллекта и стоит денег. Зато существует рынок таких вещей, которые подлежат сканированию и их вновь можно применять в игре, при этом имея возможность созерцать и использовать в повседневной жизни. А не так давно создатели игры анонсировали биотехнологии, уверяя, что эликсиры будут работать на живых организмах и не нанесут им вреда. Будет ли польза? Сомнительно, что раны затянутся, если выпить склянку восстановления здоровья. А вот то, что эликсир бодрости сработает, уверен. Ну, запас маны в реальности не нужен, что-то магов вокруг не наблюдаю, как и заклинания не работают, если только не наткнешься на шарлатана. Похоже, не за горами, когда и питомцев с монстрами окажется легко из виртуального пространства перетащить. Боюсь тебя разочаровать, но игрок из меня никудышний, осторожно заметил я, вспоминая достижения в виртуальном мире. Хвастаться нечем, гильдию не создал, прошел парочку квестов и на этом все. Быть не может, ты же на IT поступил, если твой студенческий не врет, не поверила девушка. Учился, пожал плечами, но потом усмехнулся и добавил, собираюсь исправиться, но чуточку позже, вновь зарегистрируюсь и, тебе игра не позволит, покачала головой Вика, перебив меня, или ты правила плохо читал, ГМ, честно говоря, пользовательское соглашение не изучал, в том числе и на условности внимания не обратил, ну, тот знает, кто когда-то неоднократно регистрацию проходил, а сама игра, как ее называют с большой буквы, меня заинтересовала и заинтриговала. Уверен, руку к ней приложил не только искусственный интеллект, но и кто-то вполне реальный. Следовательно, имелись у создателя какие-то цели и планы, которые он постепенно притворяет в жизни, надо отдать должное, достиг многого. Как бы сам развивал такое направление, имея такие возможности? ХМ интегрировал в мозг чип, и у меня оказалась зависимая большая часть населения. К этому все идет или нет? Правда, на законодательном уровне такое под запретом, но камень воду точит, даже если правители осознают всю опасность собственной власти. Вот только они никак с игрой не борются, та прочно вошла в жизнь и приносит казне большую часть дохода в виде налогов и отчислений. «Останусь на старой учетке», – медленно произнес я, стараясь выудить из глубин памяти все больше информации о мировых приключениях. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем основываться на старых и не принадлежащих мне ощущениях. Как геймер я когда-то был хорош, вряд ли навыки растерял. Разве сложно выполнять какие-то квесты и мочить монстров? Закупился снарягой, помахал мечом или булавой, скастовал заклинания и заработал золотые виртуальные монеты. Перевел их на счет в банке и наслаждайся жизнью. В чем проблема? А подвох точно имеется, и с ним предстоит разобраться. Но сперва следует обжиться, желательно раздобыть еды и только потом давить по клаве или тапать по экрану смартфона. Как насчет обменяться обычными телефонными номерами? Предложила Виктория, но как-то уже без энтузиазма. Похоже, девушка во мне разочарована. Жаль, но сейчас не до нее, если уж честно и откровенно. Опять-таки, не следует забывать, что в общаге нахожусь, как когда-то в старые добрые времена. А симпатичные студентки тут однозначно найдутся, как и приятели. Главное, не выглядеть этаким букой, ботаником и занудой. Этого за мной не водилось, поэтому спокоен и уверен в завтрашнем дне. Без подруги долго не останусь, не все же смотрят на наличие бабла в кармане. Ну, не считая последних лет жизни, когда вокруг крутились этакие хищницы, надеясь прибрать мои денежки в свои загребущие лапки. Клавдия такой не являлась и думал нашел ту единственную, но жестко ошибся. Что ж, бывает и на старуху проруха. Давай, согласился я и направился к сваленной в углу своей одежде. Отыскал в кармане штанов смартфон, мысленно попенял сам себе. Шмотки далеки от того, какие привык носить, при этом мода в двух мирах примерно одинакова. Ну, если не считать торжественные и официальные приемы с балами в элитных кругах, а точнее, аристократических. Да-да, как ни удивительно, но аристократы моего нового мира верны традициям. Устраиваются званные ужины, где дамы в бальных платьях вальсируют с кавалерами, а потом сбегают, переодеваются и отправляются в клубы, в которых зажигают. И для чего такая показуха? Ладно, потом разберусь, в любом случае, пока двери в высокосветское общество закрыты. Однако, гардероб необходимо обновить. Другой вопрос, что денег не хватит даже на нормальные штаны, не говоря уже о ботинках. «Господин Голицын, ты чего там в ступор впал?» – спросила Виктория. «Боюсь, смеяться начнешь над моим телефоном», – хмыкнул я, спокойно к ней поворачиваясь. «Откуда у тебя такой раритет? Ему лет 10, если не больше», – не удержалась от комментария девушка. «Обижаешь», – печально сказал ей, – 15 годков, но аккумулятор недавно заменила и мобила еще послужит. «Ты какой-то странный», – задумчиво посмотрела на меня Вика, – «словечки используешь, которые давно из обихода вышли. Там, откуда родом, это считается нормой», – уклончиво ответил, при этом не покривив душой. «Понимаю, приехал из глубинки», – покивала моя собеседница. «Не переживай, обуркаешься и всему научишься, а от столичного жителя вскоре никто не отличит». «Да мне как-то все равно», — отмахнулся я. «Ты номер свой продиктуй, позвоню и внесешь его в контакты». Девушка назвала цифры, я набрал их, и у Виктории сразу же зазвонил смартфон. «Ну, прикольный аппарат, тоненький, места занимает мало, но если разложить, то получится приличный такой экран. Если не ошибаюсь, то модель у нее последняя, с виртуальной проецирующей клавиатурой, у которой кнопки имеют некое сопротивление, если на них нажимать, тактильные ощущения практически неотличимы от реальных касаний клавиш. А если в такой раскладушке смартфоне еще и начинка топовая, то стоит он как одна из моих почек. Нет, продавать свои органы, чтобы поиметь дорогостоящую игрушку, не собираюсь, но знавал тех, кто на все был готов, лишь бы пыль в глаза пустить. «Готово», — улыбнулась девушка. «Алексей, не забудьте мой номер записать». «Обязательно», — покивал я, не собираясь этого делать. «Хорошо, тогда пошла и жду звонка. Как устроишься?» — улыбнулась мне Виктория. «Как-нибудь пересечемся, поболтаем и где-нибудь потусим. Познакомлю тебя со своими приятельницами, глядишь, кому-нибудь да понравишься». «Договорились», — кивнул ей, и та сделала шажок к двери, но потом остановилась и сказала: «Не забудь принимать лекарства, на столике они находятся, там и план лечения доктор расписал». «Ну, разберешься, не маленький», — верно подметила, — хмыкнул я и отворил перед ней дверь. «Пока, пока-пока», — как-то рассеянно произнесла девушка и медленно покинула комнату. Она вроде как ждала, что попрошу ее остаться. «Зачем? Кофе она точно пить не станет, самому противно. В постель госпожу Самойлову не потащу. Проблем на ровном месте нет, желания наживать». «Так почему она не спешила?» «Ну, это ее дело, скорее всего нет желания с отцом объясняться». «Проверю-ка я, чем богат и на что рассчитывать», — потер ладони, с воодушевлением поглядывая на объемный баул. Уже через полчаса убедился, что нищий беден. Из приличных вещей имеются только джинсы, пара футболок и одна рубаха. Все остальное – мусор, в том числе и древний ноутбук, с трудом подключившийся к сети. Зато понятно, почему в игру давно не заходил, там требования к железу обновились, и моя техника не предназначена для такого вида развлечений. И ведь за то, что меня сбили, мне даже не попытались оплатить причиненный вред. В распоряжении 80 тысяч, на них худо-бедно месяц-два проживу и до стипендии дотяну. Разумеется, без особого шика. И как поправиться свое финансовое положение? Задумчиво потер скулу, глядя на экран ноута, который никак не загрузится. Ничего, прорвусь, не привыкать. Глава 2. Знакомлюсь с миром и игрой. Глава 2. Знакомлюсь с миром и игрой. Когда приходится использовать мозговой штурм, то первое, что приходит на ум, — напиться. Ну, в моем случае, покушать, дать необходимые калории мозгу, чтобы извилины быстрее ворочались. Ноутбук безжалостно разобрал, благо конструкция знакомая, но с некоторыми вариациями и странными решениями по исполнению. Не сказал бы, что хуже сделано, скорее, непривычно. Зато есть возможность нарастить память, поменять процессор будет сразу счастье. Другой вопрос, что понятия не имею, в какой бюджет это выльется и не легче ли купить новый ноут, а старый сдать 1000 за 10. Лучше немного поголодать, но современная техника необходима, сделал вывод, собираясь прогуляться по магазинам, сразу после того, как сидел в позе лотоса и рылся в памяти парня, место которого занял. Что сказать, опасения немного подтвердились. До недавнего времени жил с бабкой, являющейся дальней родней. Ее пенсии на мои потребности не хватало, а телефон и ноут мне достались далеко не новыми. Ходил в обычную школу, увлекся программированием. Тамара Ильинична пенсию по рублику,